комнате с притушенными огнями Ян садился за рояль, и создавалось то настроение, которое Мура все так же любила, как когда-то давно, когда после вина, ужина и разговоров начиналась музыка. И тот, кто тогда, в те далекие времена, бывал рядом с ней, теперь присутствовал в этой гостиной, но уже совсем на других ролях. Мура работала на Локкарта свободной Франции всю войну. Уэллс не любил де Голля и отзывался о нем более чем резко, устно и письменно, но не у Лабарта в журнале, где он поместил 3 статьи по-французски. Французы в изгнании были разделены на 2 части. Одна, правая, считала генерала де Голля символом Франции и мирилась с его тяжелым характером. Другая, левая, считала его полуфашистом и, возможно, будущим диктатором. Все знали, что отношения генерала с Черчиллем держатся на шаг от разрыва. До конца войны их почти уже и не было. Локкарт старался не высказывать своих чувств генералу. Ему важно было знать, что происходит в обеих группах – де Голля и Лабарта. И он был хорошо осведомлен. Его обязанностью было иметь дело с либералами. С консерваторами из Карлтон-Гардена дело имел Никольсон. Уэллс терпеть не мог де Голля и этого не скрывал. Впрочем, мало кто в Лондоне его любил. А Уэллс все меньше любил людей вообще, и резкость его теперь становилась привычкой. Война разрушила его ум и живость, и даже талант, и оставалась от прежнего в нем только эта животная потребность иметь подле себя женщину. Для отдыха, наслаждения и игры, как он мечтал всю жизнь, а не для сцен, слежки, обсуждения днем ночных наслаждений и признаний. Он всегда считался другом Чехословакии и даже после Мюнхена выставил кандидатуру Бенеша на Нобелевскую премию мира. Но уже в 1939 году, когда началась война, он был разбит и телесно, и душевно. Ему было 73 года. Тем фактом, что мир, не послушавшийся его пророческих романов, как он говорил, или гласа вопиющего европейской пустыни о европейской погибели, идет к своему концу. В журнале «Свободная Франция» мы 3 раза встречаем его подпись. Он писал по-французски плохо, а Мура, хоть и говорила по-французски хорошо, не могла ни сама писать, ни править ему его неуклюжий, иногда малопонятный стиль. Первая статья неудобно читаема, из почтения к нему ее, видимо, не посмели выправить. Вторая исправлена. Третья же, как это неудивительно, помещена вслед за статьей его бывшей подруги, до сих пор энергичной, и то тут, то там, появляющейся в печати Адет Кеун, которая в «Свободной Франции» высказалась о судьбе маленьких стран после войны. По ее мнению, они должны будут все принадлежать большим. Мурина деятельность у французов и у Корды воспринималась Уэллсом как необходимое убийство времени, хотя он сам во время Первой войны под начальством Бивербрука работал в Министерстве информации, отложив на время свой пацифизм и даже забыв о нем. Теперь он жил в собственном особняке на Ганновер-Террас, который он купил в 1935 году, расставшись с холостяцкой квартирой на Бейкер-стрит. Были люди, которые говорили, что после 1935 года он ничего путного не написал. Другие говорили, что все, что было им написано после 1925 года, никому не было и не будет нужно. Многие из проницательных, но осторожных друзей, как и врагов, думали, что своей теорией о самураях, которые, выбрав сами себя, должны будут контролировать человечество, пропагандировать новое мировое устройство и, если понадобится, силы насаждать образование. Он, в общем, был не так далек от тоталитарных теорий своего времени. Орвилл писал в 1945 году, что Англия устояла в войне наперекор пропаганде либералов и радикалов, среди которых Уэллс занимал одно из первых мест. Людей, которые презрительно отметали такие анахронизмы, как национальная гордость, воля к борьбе, вера в свое национальное будущее. Вещи, давно сданные в архив друзьями Уэллса и им самим. «Нацистские идеи, — писал Орвелл, — должны были быть Уэллсу гораздо ближе. Насильственный прогресс, вождь, государственное планирование науки, сталь, бетон и аэропланы. Что до самураев, то сначала его идея была, что они явятся сами по себе, сами собой сделаются. Но позже он пришел к заключению, что их надо сделать, и сделает их он, сам Уэллс, воспитав их тайно и преподнеся миру готовую головку правителей». Для Орвелла Уэллс был эдвардианец, то есть человек, выросший и развившийся в конце прошлого века, человек, период расцвета которого совпал с царствованием Эдуарда VII, 1901-1910. И в этом он был прав. Эти годы для Уэллса обусловили всю его дальнейшую литературную судьбу, и поколению Орвелла он казался более устарелым, чем люди первой половины XIX века. «Он верил в добро науки», — писал Орвелл, «а когда увидел, что от точных наук может иногда быть и зло, то потерял голову». Но Уэллс не мог отказаться сейчас, когда ему было за 70, от всего того, что он защищал в течение 50 лет. Он не мог и не хотел этого делать, и не видел, что для него начинается. Если еще не смерть, то пустота и отрыв от мира, или мира от него, мира, в котором ему становится нечем жить. В Средневековье, с его жестокостью и ханжеством, которое, по словам Орвелла, воскресало в наше время, и новые кровожадные существа, идущие бодрым шагом из средних веков прямо в нашу эпоху, были совершенно недоступны пониманию Уэллса. Жалости в Орвелле к Уэллсу не было. Но у некоторых других, как, например, у Локкарта, она хоть и сдержана, но проявлялась время от времени. Уэллс, которого я хорошо знал, еще со времени Первой войны, и который одно время был частым гостем лорда Бивербрука в Лондоне, как и в его загородном доме, всю жизнь верил, что он может переделать мир так, как ему хочется. Он переходил от оптимизма к пессимизму. Когда Сталин и Гитлер разрушили его утопию, H.G. начал пророчествовать конец света. Он решил, что человек потерял способность сам устраивать свою жизнь. Его лучшие книги были в прошлом. Он сделался автором памфлетов и в разговоре школьным учителем. Выстроив рядами свои факты, он выражался плоскими штампами, выдавая их за оригинальные идеи. Даже до Второй войны был несчастлив. Постепенно, делаясь все тщеславнее, не выносил критики тем больше, чем ниже падала его литературная репутация. Арнольд Беннет, единственный его друг среди мужчин, умер. Бернард Шоу всегда был ему антипатичен. К молодым он был равнодушен.